Борода говорил, стараясь подавить дрожь в голосе, но не шепотом, открыто. Как раз в этот момент этапируемых волокли мимо нас, и этих слов экзекуторы не могли не слышать. Слова возымели сильное, подобное взрыву, действие. Стрельцы стали как вкопанные. Изловленная богема практически вся была выпущена, руки вояк разжались непроизвольно. Я увидел, это было бешенство. И подумал, что по логике, если Борода нанес смертельное оскорбление, все подразделение этих самых сечевых стрельцов должно было бы молниеносно броситься на нас, чтобы разорвать на куски. Но этого не произошло. Да, портупеи развернулись в нашу сторону, да, глаза их сверкали яростью, я видел даже пену в уголках губ, но бросок откладывался до окончания переговоров. Переговоры должны были кончиться не в нашу пользу, но если противник в них нуждался, значит, был не столь уж опасен. «Что вы, паны, казали?» — уточнил офицер. «Я вспомнил героизм львовских детей», — ответил Борода, все так же отчаянно борясь с дрожью в голосе. И вот тогда произошел бросок. Я давно оценил ситуацию. Нам сейчас совершенно ни к чему была вся эта заваруха, но и выхода у нас не было, только драться. Врагов было 13 человек. Еще 5 или 6 болтались где-то в недрах кофейни, так что в ближайшие секунды противник мог получить подкрепление. Нам ждать подхода резерва не приходилось. За все время торчания в этом оказавшемся небезопасном месте муха так и не замаячил ни вдали, ни поблизости. Но настоящих бойцов среди зеленых френчей почти не было. Некоторую опасность в принципе могли представлять офицер со своей шашкой и 4 действительно здоровых лбов. Боцман, док и артист сориентировались не хуже меня, Борода и подавно. Он сам затеял всю эту игру. Мы стояли уже не кучкой, а шеренгой. За спиной была стена дома. Нас было 4. Борода с дрожью в коленях не в счет. И 2-метровых было 4. Все по-честному. 2-метровые оказались в первом ряду еще на стадии сверкания глазами. Они не то чтобы сами протиснулись вперед, скорее их протиснули менее рослые однополчане. Бороде доставалась сабля. Ну, пусть сам выкручивается, раз заварил такую кашу. Противник пошел в атаку боевым порядком, именуемым в народе незамысловатым словом «толпа». Наша 4 одновременно увернулась от пудовых кулачищ амбалов и почти одновременно провела 4 прямых в челюсть. Хороший удар для случая с более высоким и тяжелым противником. Удар идет снизу и не поглощается массой тела, а забрасывает голову назад. Вестибулярный аппарат глючит, и человек валится на спину. Лбы повалились и произвели давку и сумятицу. Наша дальнейшая тактика описывалась простой формулой: «Бей ближайшую морду и бей так, чтобы не пришлось добавлять». При хорошей реакции это не настолько сложное дело. Главное — видеть перед собой всю панораму и не подпустить кого-нибудь сбоку или сзади в тот момент, когда ты занят очередной мордой, и ни на что не отвлекаться. Но я все же отвлекся. На хорошее зрелище. Борода бился не на жизнь, а на смерть с офицером сечевиков. Офицер поступил мудро. Оставил свою саблю в ножнах, иначе либо сам бы напоролся на нее в свалке, либо покалечил бы своих, а теперь он и не мог воспользоваться оружием, не успевал. Борода бил ему морду не столь успешно, как мои ребята, но с гораздо большим ожесточением, но и Бороде доставалось. Прикрываться он абсолютно не умел, рожа у него была в такой же кровище, как у сечевика». За это зрелище я чуть было не заплатил. Пока я зевал, на мне повисли 3 стрельцов и чуть не свалили с ног. Черт бы побрал этого кулика, этого бороду. Только этого нами не хватало — завалить задание из-за такой ерунды. А рядом уже замаячили те самые, из кафе, но тут неожиданно подошло подкрепление и к нам. Кто-то невысокий, полноватый, неуклюжий, неумело свалился на тех троих, что висели на мне, и на секунду их отвлек.